черная дыра. После защиты диплома потянулись странные дни, месяцы, годы. Институт с Катей Васильевой мы закончили одновременно, хотя когда-то нас и набирал Ром с разницей в 2 семестра. Катю все-таки многие, от кого тогда зависела ее дальнейшая судьба, видели в «Луне для пасынков судьбы», в отрывках из других пьес. Тут же по окончании института ее пригласили сразу в несколько театров. Она выбрала Ермоловский не потому, что он казался ей лучше других. Просто там ей сразу предложили удивительную роль – Лауру в «Стеклянном зверинце» Теннесси Уильямса. Играла эту роль Катя замечательно. Это, думаю, на сегодня одна из лучших ее работ. Пусть слегка, как мне до сих пор кажется, погрубее и попроще, чем те, что мы с ней делали в институте вместе, но все равно роль была прелестная. Вспоминаю это, возможно, еще и потому, что партнером Кати был другой дебютант, только что взятый в Ермоловский театр. Никому тогда неизвестный и никем не замечаемый Саша Калягин. Иногда я даже приходил специально в 43-й с половиной раз посмотреть последний акт. Играли они его вдвоем восхитительно. Я же по тем временам, в отличие от Кати, оказался никем и практически забомжевал. Не то чтобы с этого бомжевания началось охлаждение в наших с Катей возвышенных отношениях, но скособоченная неравность общей жизни дополнительно не могла не сказаться на прочности наших, извините за высокий слог, брачных уз. Мы переезжали с квартиры на квартиру, пока, наконец, не добрались до комнаты в коммуналке 4-этажного дома на Тверской с окном, выходившим на крышу. С крыши была видна вся Москва, улица Горького, площадь Маяковского, старый современник, за которым торчал сталинский Пекин. Через много-много лет это окно на крышу неожиданно всплыло в голове, ожило и повторилось черной розе эмблеме печали, красной розе эмблеме любви. Топографически этот фильм начался для меня вдруг вспомнившегося ощущения, испытанного когда-то там, на Тверской. Платили мы за эту комнату с крышей и видом на столицу колоссальные деньги – 50 или 60 рублей. Катя ходила на работу, а я все сидел дома, в комнате или на крыше, и не знал, куда себя деть. Я провожал Катю до лестницы, затем либо тупо бродил в сумерках по комнате, соображая, что же мне все-таки делать со своей мутной, никак не складывающейся жизнью, либо, если было лето, тупо спускался по вонючей лестнице вниз и, как классический балбес-грузин из ранних фильмов «Иосилиани», бессмысленно топтался туда-сюда по центральной столичной улице. Означенный тупик образовался еще и потому, что пока мои вгиковские товарищи споро снимали плохие или хорошие, или учебные и курсовые работы, которые в любом случае оставались на пленке, их можно было бы показать потенциальному работодателю, я все время во ВГИКе был душевно и физически занят Катиной актерской судьбой, что и вылилось в 2 спектакля, которые, впрочем, мало кто из тогдашних кинематографических воротил видел. Идти на студию мне было не с чем, материальных следов обучения в институте не существовало. Оставался один выход – приволочь на студию какой-нибудь гипотетический сценарий, который согревал бы мое неокрепшее режиссерское сердце и мог бы поразить воображение тамошних редакторов, от мнения которых тогда многое зависело. Сценарный же голод существовал всегда, при любых социальных и государственных режимах, от монархии до либерал-бандитизма. Тогда я начал сочинять сценарий, из которого спустя годы вышел «Спасатель». Как раз в это время на меня свалились с Ленкина хроники долгожданные, но все же невероятные в своей материальности 500 рублей за «Взгляните на лицо». К этому моменту мы с Катей уже были кругом в долгах. Надо было регулярно платить за квартиру, что-то время от времени есть, одеваться хоть в какие-то одежды. А совсем от нас рядом, в начале Пушкинской, был магазин пишущих машинок, где только-только выкинули полупортативные югославские консулы с большим, элегантно-аристократическим, непортативным шрифтом и благородным, серо-вороным, неснашиваемым металлическим корпусом. Сгорая от стыда, красный до кончиков ушей, я набрался сил и пробормотал Кате. «Кать, да, я потрачу 350 рублей на консул. Я на нем столько заработаю. Клянусь, я превращу его в машинку для печатания денег». «Ты что, с ума сошел о таких вещах спрашивать?» «Конечно, немедленно покупай. Консул честно и верно служил мне долгие-долгие годы. Я написал на нем и «100 дней после детства», и Егора Булычева, и «Станционного смотрителя», и все варианты «Спасателя». Я не упомню уж, сколько их было. И много других разнообразных сочинений с разной степенью общественной полезности. И действительно заработал с его дружеской помощью немало честных и хороших, по тем временам бумажных советских денег, которые в эпоху тотального наступления свободы и демократии вдруг стали обидно обзывать фантиками. А поначалу же консул проявлял молчаливую строптивость и упорно сопротивлялся своему превращению в машинку для печатания денег. Писать сценарии я не умел, и потому первые 7 страниц я писал год, а может и полтора. Съехать дальше хотя бы на 8-ю никак у меня не получалось. Но и другого выхода не было. Сценарий, кровь из носу, мне был необходим. Я понимал, что если не напишу его, погибну. А написать никак не мог, не умел. Год был 1968, август, жара. Над Москвой гремели грозы, шли обильные дожди. В перерывах между дождями наши ловко, нахально и беспардонно ввели войска в Чехословакию. А я все вставал каждый день с той же единственной и совсем не гражданственной мыслью. Где же все-таки достать рубль, чтобы как-то протянуть этот трагический для Европы день? А на рубль, заметьте, можно было купить сумасшедше многое. Антрекот за 33 копейки, батон, зеленого луку, немного картошки, на 2 дня чаю, сахара, острого соуса и на оставшийся пятачок еще и газету с наглым враньем про трудящихся Чехословакии, по просьбе которых наши и ехали по ней на танках. С утра я выходил за покупками, потом читал все, что относилось к газете, к новым и новым, вполне невероятным просьбам честных, но одновременно и как бы коллективно спятивших чешских коммунистов. Затем я ловко начинял антрекот чесноком, жарил его, со вкусом жевал, и уже после этого на оставшиеся в последнем неприкосновенном запасе 4 копейки доезжал на троллейбусе до площади Восстания, где на улице Воровского, 33, в здании театра киноактера размещалась тогда экспериментальная творческая киностудия. Пригласил меня туда регулярно ездить с конечной целью творческого трудоустройства ее руководитель Григорий Наумович Чухрай. Там я встретил отличных людей, принявших меня в свою профессиональную компанию как своего и вообще относившихся и лично ко мне, и к тому, что я им застенчиво, но настойчиво впаривал для гипотетического экранного дебюта, очень по-человечески, заинтересованно, даже ласково. Главным редактором этой славной студии был тогда милейший, интеллигентнейший человек Владимир Федорович Огнев. Окружала его добротная редактура, среди которой особенно выделялся энергией и чутьем на хорошее Леонид Абрамович Гуревич, тонкий, умный, образованный человек, на которого Чухрай и Познер, директор этой студии, и перевалили заботы о моей дальнейшей судьбе. Григорий Наумович, как я позже понял, не любил да не имел обыкновения отказывать. Сценарии, так сказать, изящные и бесшумно аннигилировались. Было ощущение какой-то мистики. То ли они попросту не доходили до него, то ли, дойдя, плавно переходили в некое таинственное зазеркалье, из которого в земную трехмерную реальность уже никогда не возвращались. Ни обид, ни долго таскаемого камня за пазухой к худруку ЭТК у меня не было и нет. Я искренне почитаю его и до сих пор как одареннейшего, так много сделавшего в нашем кино мастера. И до последнего дня его жизни мы оставались с ним в добрых отношениях. Но было, было. Очередной мой сценарий отправлялся к Чухраю. Где-то в сумерках раздавалась знакомая бульк, пусть чего уже никому и в голову не могло прийти нырнуть туда, где булькнуло. Вот и мой очередной опус булькнул, потонул. Темная вода над ним вмиг сомкнулась и снова стала атласно неподвижной. Что дальше? Гуревич пожимал плечами. Думай. Парень я был понятливый, думал. У всех нас в те годы в умах жил Булат Акуджава. Тогда еще молодой, 40-летний, но мне уже казавшийся довольно пожилым. К тому же у меня внутри твердо укоренилось вполне дикое ощущение, что для других Акуджаву открыл именно я. И на самом деле я его однажды открыл, и навсегда открыл, но для себя. Было мне в момент этого открытия лет 15. Придя вечером домой и жадно глотая мамину котлету, я одновременно косил художественно возбужденным взглядом на стоявший в углу телевизор Т2. На экране какой-то незнакомый и ненахальный мужик в сером буклевом пиджаке не то пел, не то говорил что-то, ловко потринкивая себе на гитаре. В скорости я уже разбирал и кое-какие от чего-то сразу запомнившиеся слова про какого-то бумажного солдата, желавшего переделать мир, но не за грош сгоревшего, ведь был солдат бумажный. Жевал я все менее активно и все более приглядывался к телевизору, где тот же немолодой уже, как мне тогда казалось, человек, спокойным, обстоятельным, непривычно разумным образом сообщал желающим про грохочущие сапоги и женщин, из-под руки глядящих вслед чьи-то, тоже, видимо, солдатские, круглые затылки. Это были, вне всякого сомнения, попросту великолепные, превосходные, ни на какие другие не похожие до слез пронзительные стихи. Имени автора я не знал, лицо мужика их бормочущего в первый раз видел, музыки такой тоже не слышал никогда. Через какой-нибудь год после этого памятного домашнего события Акуджава был уже обласкан лавинообразно множащейся на глазах славой, и практически не было весной или летом в Москве раскрытого окна, откуда бы ни слышались его тихие песни, но я все продолжал жить сладким сознанием того, что вот мне никто про него ничего не говорил, а я случайно и самостоятельно обнаружил и его самого, и его стихи в своем личном дурацком ящике на 6-м этаже Херсонской улицы города Ленинграда. Отчего, конечно же, по справедливости получается, что он действительно мое личное открытие. И только уже потом, каким-то неведомым образом, это мое личное открытие передалось другим, но и эти другие все равно именно мне обязаны приобретением для себя великолепного Булата. И вот тогда, когда в той самой неведомой черной дыре экспериментального омута булькнуло и, как я понял, навеки потонуло мое новое сочинение, мне стало ясно, что, видимо, пришел момент вытаскивать в люди того мужика, и я отважно поведал Гуревичу о внезапно явившемся в измученной голове крутейшем замысле мюзикла на стихи песни Акуджавы под названием «Вера, надежда, любовь». Лёня выслушал мое предложение, сказал, что это именно то, что необходимо сейчас и студии, и Чухраевскому эксперименту, и всему нашему и не нашему кино. Это будет мюзикл, мюзикл, мюзикл. Диалог там вообще не нужен, будут только петь. Идея свалилась на меня сразу, как озарение. Это должна была быть история одной семьи. Мать – Вера, дочь – Надежда, внучка – Любовь. История трех женщин, трех времен, гражданская война – потом отечественное, и в последней новелле уже наши дни. Все точно сходилось у меня по датам, по судьбам, по всему тому, что в принципе нужно для хорошего кино. Лёня был в редакторской эйфории. Свалившийся на меня с неба сюжет мне тоже страшно нравился. «Писать?» – спросил я у Гуревича. «Немедленно. Я ведь с Акуджавой должен писать. Звонить ему?» «Звони». Легко было сказать. С Акуджавой я знаком так и не был, только по телевизору. Но все-таки набрался нахальства и позвонил. Представился, изложил суть. «Ну, хорошо, давайте повидаемся», – услышал в ответ знакомый голос. Трепещая, потащился через весь город к речному вокзалу, где он тогда жил. И хотя вроде бы это я выводил его в люди, чувствовал я тогда от чего-то нечто противоположное. Меня предательски колотила довольно-таки рабская дрожь. Нельзя же было, ей-богу, не ощущать, что Булат – это настоящее, большое событие не только, допустим, в жизни моей или даже моего поколения, но и во всей русской культуре. Фет, Аполлон Григорьев, Иннокентий Анненский, Случевский, Кузьмин, Булат. Вот с такой странной смесью молодой наглости, старого намерения все-таки выводить его в люди – и предательского ученического трепета я впервые входил к нему в дом. Рассказал. Пока рассказывал, чувствовал, что ему не скучно. И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной, заканчивая историю летчика, процитировал я его строчку. Булат вдруг помрачнел. «Знаете, не воспринимайте моих стихов уж слишком буквально. К некоторой части своих сочинений отношусь с желанием, чтобы их поскорее забыли. Комиссаров в пыльных шлемах отнесите туда же. Я не понял. В голове была вполне устаканившаяся удобная мешанина из патриотически либеральных идей, обломков надежд хрущевской оттепели, отзвуков пражской весны, но до серьезного диссидентства я никогда умственно не дорастал. Может, от страху, а может, не так уж и хотелось. Строки про комиссаров мне вполне нравились, и я не мог взять в толк, с чего это автора от них заколдобило. Хорошо, давайте попробуем на эту тему что-нибудь сочинить. Тем не менее, мирно заканчивая разговор, сказал мне автор. Как соавтор, Акуджава сразу же повел себя с полнейшим великодушием и истинным аристократическим благородством. История вся ваша, я тут вообще ни при чем. А песни, наверное, будут мои. Давайте честно так труды наши праведные поделим. Вы пишите историю, а я потом всю перепишу ее песнями. Знаете, сказал он напоследок, к кино я отношусь как к делу мне довольно неясному и довольно призрачному. Вот, допустим, мы с вами сядем вдвоем и все напишем. А там ведь вокруг другого народу тьма. И каждый норовит что-нибудь поправить, иначе зачем он зарплату получает? Но все-таки то, что я от вас услышал, довольно убедительно. Если что-то из этого у нас получится, я буду рад. Мы ударили по рукам, я ушел. Какое там ушел? Я улетел, вдохновленный сиянием художественных перспектив. Вскоре было готово большое, страниц на 30, либретто с подробной разработкой сюжета, характера, взаимоотношений. Я притащил его на студию. Все опять прочитали, всем опять понравилось. Лёне Гуревичу, Огневу, Познеру. И вновь еще более благородно залапанные машинописные листочки сложили в папочку, а папочку отвезли куда-то к Григорию Наумовичу. Ждали. Вскоре снова где-то негромко, вполне деликатно булькнуло и затихло. Но если прежде бульканье касалось только меня, то здесь ситуация была уже другая. Я втравил сюда Булата, перед ним мне было отчаянно стыдно. Тут уж я не мог. Надо было как-то поговорить с Григорием Наумовичем. Все доброжелательным хором принялись убеждать меня, что даже и говорить-то не надо. Зачем тебе, старик, это? Но я, упершись роком, стоял на своем. Григорий Наумович Чухраев был сам по себе милейшим человеком и превосходнейшим режиссером. Картинами его искренне восхищался, нравятся они мне и теперь. Вдобавок ко всему, был он еще и выпускником нашей Ромовской мастерской. Конечно, я понимал, что он и худрук, и ленинский лауреат, и знаменит, и на весь мир прославлен. 41-м «Баллада о солдате», и к Хрущеву дверь чуть ли не ногой открывал. Но, с другой стороны, было ощущение, что все-таки он какой-то свой, ромовский. Ром позже очень трогательно мне про него рассказывал. В сущности, понимаешь, Гриша – радиолюбитель. Кто-кто? Все 5 институтских лет он практически простоял в подворотне, обменивая катоды на конденсаторы и сопротивление. Когда он рассказывал, какую лампу на какую ему удалось поменять, у него просто глаза загорались. Собирать приемники ему было гораздо интереснее, чем снимать кино. Одно время я с этим уже было смирился, понимая, что это и есть его настоящее призвание. Когда он мне показал 41-й, я был поражен. Я просто глазам своим не поверил. А уж когда он снял «Балладу о солдате», я был готов его просто боготворить. Это один из самых неожиданных педагогических подарков в моей жизни. Неожиданнейший. Я был уверен, что он закончит институт, напишет какой-нибудь диплом на 30 страницах и уйдет куда-нибудь в радиотехнический. И вот же, ты не можешь себе представить его тогдашней всемирной славы. Настоящий, шумный, большой. Я несколько раз был с ним за границей, и меня там воспринимали как малоизвестного спутника великого Чухрая. И тем не менее вытребованное мной свидание состоялось. Григорий Наумович встретил меня превосходно, мы с ним проговорили 3,5 часа. Чухрай был очарователен. Показывал мне коллекции превосходных курительных трубок, объяснял, в какой последовательности и как их правильно и со вкусом курить. Временами говорили мы с ним и о кино. «Да, да, да, я в курсе дела», – искренне печалился за меня Чухрай. «Вот видите, как все непросто. Конечно, я вас пригласил, я за вас отвечаю, но вы сами понимаете, какие сейчас трудные дела. Вы, мне кажется, все-таки не очень правильно начинаете». «В каком смысле?» вы начинаете с очень тяжелого соавторства. В кино нужно входить как-то легче, элегантнее, обращаться к каким-то уже сложившимся формам. Ну как же, мы же с вами говорили, вы сказали, что нет мюзиклов, вот вам мюзикл. Чухрай тяжело вздохнул и сказал фразу, очень меня огорчившую. Рад бы ее не вспоминать, да что поделаешь, она запомнилась. Молодому человеку, только начинающему свой путь, вряд ли следует столь демонстративно связывать свою судьбу с такой непростой, и я бы даже сказал, одиозной фигурой, как Акуджава. Зачем вам это? Ну зачем непременно дразнить гусей? Про гусей мне в голову как-то не приходило. Я позвонил Булату и честно сказал, что произошло. «Видите», – услышал я его глуховатый голос, – «а вы говорите кино». «Жаль. Я уже начал писать песни. Спасибо, что вы мне позвонили». Через несколько лет Акуджава показал мне несколько набросков песен из юнкерского цикла, написанного им тогда для веры, надежды, любви. Но это был уже второй круг нашего знакомства, когда нас заново познакомил с ним Шварц. Наша жизнь игра, собираться пора. Кант малинов и лошади серые. Господа юнкера, кем вы были вчера, а сегодня вы все офицеры. Господа юнкера, кем вы были вчера, а сегодня вы все офицеры. Господа юнкера, кем вы были вчера, без лихой офицерской осанки?